Между тем тетушка Кэрри, сидя в темноте своей комнаты, услыхала гудение автомобиля, увозившего Гетти в Тайнкасл. Она видела, как два тусклых луча света от фар соскользили по комнате, но все сидело среди наступивших затем мрака и тишины, трепещущее и несчастное. То, что она увидела в гостиной, разом убило ее священную веру в Барроса. Чтобы Ричард мог... Ричард! Тетю Кэрри еще сильнее стала бить лихорадка. Она дрожала всем телом, жалкая в своем волнении, и стоявшие в ее глазах крупные слезы упали с ресниц, потому что ее опущенная голова тряслась, как у паралитика. «О, Боже! О, Боже!» — твердила мысленно тетя Кэрри в приступе горя. Тетя Кэрри верила в Ричарда как в Бога. 15 лет она преданно служила ему. Ее держали на расстоянии, но это не мешало ей обожать Ричарда и ревниво скрывать свое обожание на самом дне души. Для тети Кэрри не существовало ни одного мужчины, кроме Ричарда. Правда, одно время оно влюбленно чтило память покойного принца Альберта, которого справедливо считало хорошим человеком. Но это чувство бледнело перед ее поклонением Ричарду, как бледнеет луна перед солнцем. Тетя Кэрри жила только для этого солнца, купалась в его лучах, согревала им всю свою скомканную жизнь. А теперь, после того, как 15 лет это солнце ничем не затмевалось, после того, как 15 лет она ставила ему у кровати ночные туфли, заботилась о его пище, записывала его грязное белье, нарезала для него спаржу, наполняла его грелку горячей водой, свято берегла от моли его шерстяное нижнее белье, вязала ему носки, чулки, шарфы. Теперь, после 15 лет этого рабского набожного служения, тетя Кэрри увидела, как Ричард ласкает сидящую у него на коленях Гетти Тодд. В приливе муки и жалости к себе тетя Кэрри обхватила голову дрожащими руками и горько зарыдала. Но вдруг, сидя в слезах и изнеможении, она услышала стук палки Гарриет. Когда Гарриет что-нибудь было нужно, она поднимала палку, лежавшую у ее кровати, и стучала в стенку, вызывая к себе таким образом тетю Кэрри. Это стало уже чем-то привычным, и в данную минуту тетя Кэрри знала, что Гарриет стучит, чтобы ей дали лекарство. Но у нее не хватило духу идти к Гарриет. Она не могла отделаться от мысли о Ричарде, этом новом Ричарде, который был ей жалок и страшен. Тетя Кэрри не понимала, что этот новый Ричард — только результат расслоения старого Ричарда. Ей и в голову не приходило, что эти новые, оскорбившие ее наклонности, родились из старых. Она воображала Ричарда жертвой какого-то неведомого наваждения. Она понятия не имела, какого рода это наваждение. Она просто видела, что Бог превратился в шута, архангел в сатира, и сердце у нее болело. Она плакала, не переставая. Ричард и Гетти тот у него на коленях. Тетя Кэрри плакала, плакала и не могла примириться с этой мыслью. Но вот она вздрогнула, услыхав снова стук Гарриет. Гарриет стучала уже целых 5 минут, а тетя Кэрри, хотя смутно и сознавала это, но не двинулась с места, не откликнулась на зов. Как ей было идти к Гарриет с опухшими, ничего не видящими глазами, трясущимися руками и этим невыносимым удушьем, которое показывало, что с сердцем у нее неладно? Но идти было необходимо, несмотря ни на что. Гарриет нужно дать лекарство. Если ей его не дать, она будет все громче и громче стучать, поднимет на ноги весь дом, и может произойти новая ужасная история, которая ее, Кэрри, окончательно доконает. Сдерживая, насколько могла рыдание, тетушка вытерла опухшие и словно ослепшие от слез глаза и пошла по коридору в комнату Гарриет, ощупью находя дорогу. В коридоре царил мрак, потому что ночь была темная, а тетя Кэрри от волнения забыла включить свет на верхней площадке. Темно было и в спальне Гарриет, и зеленый свет ночника, горевшего у постели, не разгонял неясного полумрака. Из-за постоянных головных болей Гарриет не выносила яркого света. И теперь тетя Кэрри была этому рада, так как темнота скрывала ее заплаканное лицо. Она не включила верхние лампы. Когда тетя Кэрри вошла, Гарриет металась в постели. Ее бледное рыхлое лицо, в котором было что-то коровье, неясно выделялось на подушках. Она дрожала от злости и с лязгом оскалила вставные зубы. — Почему ты не приходила, Кэролайн? — закричала она. — Я стучу уже добрых полчаса. Тетя Кэрри подавила всхлипывание. Из всех сил, стараясь овладеть своим голосом, она сказала. — Прости, дорогая, я и сама не знаю, что на меня нашло. Дать тебе лекарство? Но Гарриет не склонна была так легко успокоиться. Она лежала на спине в полутьме, окруженная аптечными склянками, и ее плоское лунообразное лицо было бледно от гнева и жалости к себе. «Это невнимание ко мне становится просто возмутительным», — продолжала она. «Я лежу тут с дикой головной болью. Мне до смерти нужно принять лекарство, и ни одна душа ко мне не заглянет». Печальная и пристыженная тетя Кэрри, опустив голову и робко моргая опухшими глазами, проглотила слезы и шепнула. — Пожалуйста, извини, Гарриет, дать тебе лекарство? — Ну, конечно! — Сейчас, Гарриет. И, пряча лицо, тетя Кэрри подошла к столику с одной только мыслью. — О, Господи! Только бы поскорее найти для Гарриет ее лекарство и уйти отсюда раньше, чем силы мне изменят. «Валерьянку, Гарриет?» — спросила она. «Да нет же!» — сердито возразила Гарриет. «Мне нужно мое старое лекарство с бромом, то пахучее, что прописал доктор Льюис. Мне кажется, оно все-таки лучше всего помогает. Вон там, на полке, в углу». «Хорошо, Гарриет». Тетя Кэрри с готовностью повернулась к полке и стала ощупью перебирать бутылки. Их было такое множество. «Где ты?» — сказала Гарриет. «Да там же!» — проворчала Гарриет. «Ты сегодня совершенная дура! Вон оно у тебя под рукой. Я сама поставила его туда, когда вставала в последний раз. Отлично помню». «Это?» — тетя Кэрри почувствовала, что она сейчас опять расплачется. «О, Боже!» — подумала она снова. «Помоги мне выбраться отсюда поскорее, пока я еще могу сдерживаться». «Это горит?» «Нет. Вон рядом зеленая бутылка. Боже, да что с тобой сегодня?» «Ну да, это теперь правильно». Тетя Кэрри взяла указанную ей склянку и подошла к столику. Руки у нее так дрожали, что она с трудом удержала мензурку. «Сколько ты принимаешь, Гарриет?» «Две столовые ложки. Неужели ты до сих пор еще не знаешь? Наконец могла бы прочитать». Но тетя Кэрри не в состоянии была прочитать. Тетя Кэрри была слепа, нема и безутешна. Движения ее были движениями автомата, а мысли далеко, в том страшном фантастическом мире, где Ричард держал на коленях Гетти Тодд. Она способна была только делать то, что ей приказывали. И у нее было одно желание — вернуться к себе в комнату и дать волю потокам слез, бушевавшим в ней. Она кое-как отмерила две столовые ложки из бутылки, которую ей, как она думала, указала Гарриет. Подавленная темнотой вокруг, придирками Гарриет, мучительной опустошенностью собственной души, она только смутно подумала, что лекарство как-то странно пахнет. Но это верно, от соленого вкуса ее пролитых и непролитых слез запах лекарства кажется ей странным. А Гарри требует лекарства, торопит ее и называет дурой. Она подошла к постели с опущенной головой, пряча лицо, и протянула руку. Гарриет села и раздраженно вырвала у нее мензурку с лекарством. — Ты сегодня ужасно неповоротлива и бестолкова, Каролайн, — сказала она резко. — И это тогда, когда ты видишь, что я умираю от головной боли. По своей привычке, крепко зажмурив глаза, Гарриет одним глотком выпила лекарство. Проглотив его, она секунду сидела, выпрямившись, с закрытыми глазами и мензуркой в руке. Затем открыла глаза и вскрикнула. «Это не то лекарство!» И стаканчик выпал у нее из рук. Слезы тети Кэрри сразу заморозил ужас. Одно мгновение она стояла окаменев, затем кинулась к выключателю и зажгла все лампы в комнате, схватила бутылку и вскрикнула пронзительно, как испуганный кролик. На бутылке было написано «Наружная». Она дала Гарриет выпить ядовитую жидкость для втирания. Она закричала еще громче, чем Гарриет. Гарриет, прижав руку к желудку, корчилась на постели. В первый раз с тех пор, как она завела привычку лежать в постели, Гарриет испытывала настоящую боль. Она была в агонии. Лицо у нее приняло зеленоватый оттенок, губы вздулись, обожженные ядом. «Воды!» — слабо простонала она, все сжимая теперь уже обеими руками свой жирный белый живот. «Внутри жжет, как огнем!» Обмирая от ужаса, тетя Кэрри бросилась к кувшину, стоявшему на умывальнике, и принесла Гарриет стакан воды, но вода не проходила в горло. Гарриет не могла глотать, и вода вылилась обратно из ее распухшего рта на чистую нарядную постель. Гарриет, видимо, не сознавала, что вода здесь, что она льется не туда, куда нужно. «Воды!» — все стонала она, задыхаясь. «Жжет внутри!» Но как Гарриет ни старалась, она не могла напиться, чтобы залить огонь внутри. Сквозь панический ужас у тети Кэрри мелькнул проблеск рассудка, и, швырнув стакан на комод, она стрелой помчалась из комнаты, чтобы вызвать врача. Она пробежала по коридору и вниз по лестнице. Ее длинные ноги с мозолями на пальцах развивали сказочную быстроту. У черного хода она наткнулась на Энн, которая шла наверх спать. Тетя Кэрри уцепилась за Энн. «Доктора!» — простонала она. «Телефонируйте доктору! Любому, чтобы пришел сейчас же! Скорее, скорее, доктора!» Энн достаточно было одного взгляда на тетю Кэрри. Она была сообразительная женщина, и, поняв, что случилось нечто серьезное и страшное, не стала терять времени на расспросы. Она тотчас же побежала к телефону и позвонила доктору Льюису, который обещал прийти немедленно. Энн подумала минуту, потом на всякий случай позвонила и доктору Проктору, лечившему ее самое, и тоже попросила прийти. Тетя Кэрри между тем помчалась в кладовую за мелом. Она верила, что мел — хорошее противоядие. И, возвращаясь с пакетом мела в руках, вдруг увидела Ричарда, выходившего из гостиной. Он шел медленно, потревоженный в своих размышлениях непривычной суетой в доме, и, держась за притолок у двери, спросил глухо, что случилось. «С Гарриет», — выдохнула тетя Кэрри, в своем волнении так крепко сжав пакет, что из уголка его посыпалась тонкая струйка мела. «Гарриет», — повторил тупо Ричард. Кэрри не могла больше стоять тут, это было выше ее сил. Еще раз вскрикнув, она отвернулась и побежала наверх. Баррес медленно пошел за ней. Гарриет лежала все так же распростертая на кровати, под ярким светом ламп, среди бесконечных рядов склянок. Она уже больше не стонала. Она лежала на боку, скорчившись с открытым ртом, На распухших и почерневших губах выступила клейкая слизь. По временам ноги Гарриет слегка вздрагивали, и при этом к ней возвращалось дыхание, короткий хрип. Обмирая от ужаса каждый раз, когда слышалось это редкое и короткое хрипение, тетя Кэрри с безумной поспешностью размешала мел и попробовала влить хоть немного в распухший рот Гарриет. Она была еще занята этим, когда в спальню вошел Ричард. Он остановился, совершенно ошеломленный, глядя на Гарриет. «Что это, Гарриет?» — сказал он охрипшим голосом. Гарриет ответила лишь тем, что отрыгнула мел тете Кэрри. Ричард подошел ближе в каком-то оцепенении. «Гарриет!» — снова пробормотал он, как пьяный. В эту минуту торопливо вошел доктор Льюис, веселый, с черной кожаной сумкой в руке. Но когда он увидел Гарриет, веселость разом с него соскочила. Манеры его резко изменились, и он вполголоса попросил тетю Кэрри телефонировать доктору Скотту, чтобы тот немедленно пришел. Тетя Кэрри тотчас убежала. Ричард отошел в нишу окна и остановился там, молча наблюдая, похожий на статую Рока. Спешно явился доктор Скотт и одновременно с ним доктор Проктор, пришедший пешком из Слискейла. Все три врача сблизили головы над постелью Гарриет. Они проделали с ней множество вещей, что-то впрыскивали ей из маленьких шприцев и поднимали несопротивлявшиеся веки Гарриет, делали ей выкачивание желудка. Они все выкачивали и выкачивали, и извлекли из ее желудка поразительное количество всякой всячины. Все увидели, как хорошо Гарриет обедала в этот день. Просто невероятным казалось, что можно проглотить такое количество спаржи. Но Гарриет этого не видела. Гарриет ничего больше не могла видеть, так как она была мертва. Наконец, после последней попытки воскресить ее, докторам пришлось признать свое бессилие. И доктор Льюис, отирая лоб, подошел к Ричарду, все еще неподвижно стоявшему у окна. «Я очень сожалею, мистер Барс, сэр». Видно было, что он искренне огорчен. «Но боюсь, что мы ничего больше сделать не можем». Барс не сказал ничего. Доктор Льюис, взглянув на него, заметил, как сильно бились жилы у него на висках, как густо побагровел лоб, и к сочувствию примешалась инстинктивная мысль, что у Барреса должно быть высокое кровяное давление. «Мы сделали все, что было возможно», — добавил он. «Да», — отозвался Ричард каким-то чужим голосом. Доктор Льюис в новом приливе сострадания опечаленно посмотрел на Барреса. Разумеется, он не подозревал, что тот, на кого он смотрел, в сущности и был убийцей Гарриет. Даже Хильда была потрясена. После того, как они с Грейс возвратились в лазарет с похорон матери, она много недель была молчалива и задумчива. Теперь и она должна была признать, что в холме неблагополучно. Расстроенная, она делала резкие замечания больным, грубила Нессу и отдалась работе с неутомимой энергией. А с Грейс опять обращалась деспотически, была нежна и ревнива. Был конец их свободного дня, и сестры медленно шли по Риджент-стрит, направляясь к Оксфордской площади, чтобы сесть в автобус, идущий к Найтсбриджу. Хильда, заканчивая резкую тираду на тему об унизительных домашних передрягах, насмешливо посмотрела на Грейс. «Ты ведь такая любительница все улаживать. Вот тебе случай. Поезжай домой и попробуй это сделать». «Нет», — возразила спокойно Грейс, — «от меня теперь мало было бы пользы дома». «А почему?» В эту минуту подъехал их автобус. Грейс подождала, пока они уселись, затем сообщила Хильде, что ждет ребенка. Хильда ужасно покраснела. Казалось, ей сейчас станет дурно. Она сидела молча и совершенно неподвижно, пока кондукторша получала с них за проезд. Потом сказала тихо тоном глубоко уязвленного человека. Мало было этого брака. Как будто и без того недостаточно неприятностей в последнее время. Ты просто глупа, Грейс, ужасно глупа. «А я не вижу в этом ничего глупого», — отвечала Грейс. «Зато я вижу», — отрезала Хильда, бледная и озлобленная. «Ничего нет хорошего в таких детях войны». «Я вовсе этого и не говорила, Хильда. Но мой, может быть, и будет хорош». «Нет, ты просто дурочка», — прошипела Хильда, сурово глядя перед собой. «Сначала потеряла голову из-за Тисдейла, а теперь еще это. Тебе придется уйти из лазарета. Черт знает, что такое. Я умываю руки. Я до сих пор держалась в стороне от семейных дрязг и впредь в них вмешиваться не стану. Боже, как это глупо, какая пошлость! По всей стране это делают теперь все глупые, пошлые девчонки. Отдаваться героям войны и рожать от них детей войны. О, Господи, какая мерзость! Я не желаю ничего больше слышать об этом. Можешь убираться прочь и рожать своего поганого младенца где хочешь. Грейс промолчала. Она придерживалась простого правила — ничего не говорить там, где молчание — лучший ответ. Между ней и Хильдой в сущности не было больше настоящей близости. Уже со времени ее брака с Дэном. А тут еще эта новость. То, что Грейс, которую Хильда баловала и опекала, милая маленькая Грейс, засыпавшая в детстве в ее объятиях, ждет ребенка, дитя войны, оскорбляла Хильду, вызывала в ней отвращение, заставила ее дать клятву, что она не будет иметь ничего общего со всей этой грязью. Слезы стояли в глазах Хильды, когда она чопорно поднялась и вышла из автобуса. Таким образом, Грейс предстояло самой устраивать свои дела. На следующее утро она отправилась к мисс Гибс. По традиции, мисс Гибс полагалось отнестись к ней ласково. Но мисс Гибс отнеслась к ней не лучше, чем Хильда. Она вышла из себя и показала зубы. «Мне до смерти надоели эти истории, сестра Баррес. Для чего вас сюда приняли, как вы полагаете? Чтобы ходить за ранеными или чтобы разводить потомство? Мы взяли на себя труд обучить вас с той целью, чтобы вы были полезны в лазарете. И вот как вы нас вознаграждаете. К сожалению, должна сказать, что я не слишком вами довольна. Вы не то, что ваша сестра». Она не придет заявлять, что у нее будет ребенок. Она знает свою операционную и работает добросовестно. За последний месяц у вас 3 выговора за небрежность в работе и болтовню в коридорах. А теперь вы являетесь еще с этой новостью. Создается трудное положение. Я недовольна вами. Можете идти. Грейс уже начинала чувствовать себя так, как будто она совсем не замужем. Хильда и мисс Гибс отнеслись к ее беременности как к чему-то весьма неприличному. Но Грейс нелегко было привести в уныние. Она была простодушна, наивна, беспечна. Была самым нетребовательным существом на свете, но обладала способностью сохранять душевное равновесие во всяком, как выразилась мисс Гибс, трудном положении. И Грейс принялась собственными силами проводить в жизнь свои планы. После похорон матери ее еще больше пугала перспектива возвращения домой. Она написала тетке, и ответ тети Кэрри, полный невысказанных опасений и благочестивых наставлений, со взволнованной припиской в конце, дважды подчеркнутой, убедил Грейс, что домой — ехать ей нельзя. Она посидела в раздумье над письмом тети Кэрри, решая, что делать. Грейс легко принимала решение. Какой-нибудь вопрос, который Хильду тревожил бы целых две недели, совсем не волновал Грейс. Она, казалось, и не задумывалась над ним, и шла прямо к цели. Грейс обладала способностью делать из слона муху. Это объяснялось тем, что она никогда не думала о себе.